Глава 51. «День добрый!» — поздоровался с нами охранник при входе в мэрию. Едва мы переступили порог. «Вас уже ждут!» «Привет, мужики!» — раздался еще один голос, и из-за угла вышел безопасник мэра, Костя. «Аркадий Петрович вас ждет. Пойдемте». «Они там все вас ждут», — улыбнулся Костя. Поднялись выше, зашли в предбанник кабинета мэра. «Ух ты! Секретарь! О, какая фифа у него!» «Добрый день!» — поздоровалась она с нами, улыбнувшись лучезарной улыбкой. «Здрасте!» — расцвел туман. «Как я понимаю, вы к Аркадию Петровичу?» — не то сказала, не то уточнила эта симпатичная мадам. «Да, они все к нему», — подтвердил Константин, опережая нас. «Минутку, пожалуйста!» — остановила нас секретарь и взялась за телефон. «Как вас представить?» «Представьте нас на белоснежной яхте в океане. Мы с вами сидим на палубе и попиваем красное вино». Выпалил я первое, что пришло мне в голову. «А меня на красивом коне с шашкой наголо», — заржал туман. «Скажи, что Александр из ГДЛ с друзьями», — улыбнулся Костя. Девушка на пару секунд зависла после наших представлений, но быстро взяла себя в руки. Она взяла телефон и только успела сказать «люди из ГДЛ», как с той стороны ей быстро ответили. Я даже тут услышал, как мэр рявкнул на нее. «Проходите, пожалуйста», — не теряя самообладания и положив трубку, сказала она нам. Войдя в кабинет, мы увидели вышедшего к нам из-за стола нашего мэра. Следом поднялось три его зама и еще три человека, которых я раньше никогда не видел. Но, судя по всему, они очень хорошо знали нашего Георгича, а он знал их. «Добрый день!» — первый поздоровался я с мэром. «Затем с замами, затем с этой троицей мужчин, каждому около 40 лет примерно. Они оказались экономистами, которые, в принципе, всю стратегию города и разрабатывали. Консультировали по бюджету, расходам. В общем, были в курсе всех городских денежных дел. Вот они пусть и общаются сегодня с такими же, как они, киженцами». «Чай, кофе?» — спросил у нас Аркадий Петрович, когда мы все уселись в достаточно удобное кресло в кабинете мэра. «Нет, спасибо», — ответил я. «Чуть позже. Если можно, давайте сразу перейдем к делу. Через пару часов сюда привезут наших гостей. Давайте мы для начала введем вас в курс дела. Как там у них и что?» «С удовольствием послушаю». Следующий час с небольшим я и Туман рассказывали им про Кижень, жителей, чем и как они живут. Рассказывали то, что видели и узнали за то короткое время, что у них находились. Попутно отвечали на множество вопросов, которые все задавали нам вдумчиво и не спеша. Перспектива строительства железной дороги наших городских начальников очень обрадовала. Также они обрадовались тому, что можно везде положить асфальт, и в городе, и между оазисами. Пыль достала всех. Ну а когда речь зашла о торговле, открытии магазинов, дополнительных рабочих мест, так они вообще чуть ли не в пляс пустились. Аркадий Петрович нам честно признался, что они хотят сделать наш город центром торговли и переплюнуть Руви по количеству населения. По последней информации, все к этому и идет. Запустим железку. Народ к нам точно начнет на заработки ездить, и торговля увеличится в разы. А значит, налоги в городской бюджет вырастут тоже. Отдельно разговаривали про сотовую связь и асфальт из лиан. Перспектива получения сотовой связи их очень обрадовала. Мы сказали, что хотели бы получить за это премию. Георгич еще добавил, говорил думчиво и по существу. Я прямо поразился его ораторским способностям. Также мы рассказали про паровозы, заправки и гостиницы, которые мы хотим построить по дороге. Я донес до нашего градоначальника его зама свои мысли о том, что киженцы наверняка захотят тут открыть один или несколько магазинов. В общем, практически все эти пару часов и проговорили. «Хорошо, Александр. Благодарю вас за столь исчерпывающую информацию», — поблагодарил меня мэр. «Наши гости...» Он посмотрел на часы. «Будут минуты через 10. Константин, — обратился он к своему безопаснику, — прошу вас встретить их внизу и проводить в столовую. После экскурсии, которую устроили им наши друзья, он кивнул в нашу сторону, у них наверняка разыгрался аппетит. А мы тут пока посидим, посовещаемся. Думаю, что часа им будет достаточно. Не смею вас больше задерживать. Он встал из своего кресла и протянул мне руку. По результатам сегодняшних переговоров, я думаю, вам все Андрей Георгиевич передаст. Попрощавшись, мы с Туманом вышли из кабинета и направились вниз. «Ну, что думаешь?» — спросил у меня Туман, когда мы вышли на улицу. «Ой, Валер, пусть они сами там разговаривают. Мне вот эти взаиморасчеты, курсы и так далее и тому подобное...» Я махнул рукой. «Есть вон экономисты, руководство. Пусть сами все и решают. Поехали, поедим. Я наговорился, в горле все пересохло». «Вы не хотите пообедать у нас?» — услышали мы сзади нас голос. Обернувшись, увидели Костю Безопасника. Он задержался у мэра в кабинете. Видимо, получал еще какие-то инструкции, а теперь догнал нас. «Нет, спасибо, Кость», — ответил я. «Мы к себе поедем. Гостей покормите хорошо». «Сделаем, конечно», — улыбнулся тот. Киженцев все еще не было, и мы не стали их дожидаться. Попрощались с Костей, сели в машину и поехали в сервис. Через час-полтора, когда мы уже сытно пообедали в нашей столовой и сидели-попивали кофе, приехал Дима и еще несколько наших ребят. Ну, те, кто Киженцев возил. «Привет, мужики!» — поздоровался он с нами и, налив себе чашку кофе, присел к нам за стол. «Скажу сразу, ничего не знаю. Иван и его несколько человек пошли к нашему на совещание. Думаю, это надолго». «Да никто и не сомневался», — хмыкнул Туман. «Это не быстрый процесс. Остальные в гостиницу поехали?» «Ага. Костя покормил всех в мэрии. Я тоже хорошо подкрепился». Он погладил себя по животу. «Думаю, не раньше вечера они все освободятся». «Как им понравился у нас?» — спросил я, отпивая свои чашки. «В полном восторге», — засмеялся Дима. «Мы их даже по некоторым ближайшим оазисам успели провести». «В салон к нам завезли. Они на машины, как на космические корабли, смотрели. Короче, они все очень довольны». «Ну и хорошо», — кивнул я. «Тогда ждем их с переговоров». «Да», — кивнул Дима. «Я там пацанов наших на машинах оставил. Их потом к Армену всех отвезут». «Нам остается только ждать. В том, что переговоры пройдут хорошо, я даже не сомневался. Но нет ничего хуже, чем ждать и догонять». — Ладно, будем убивать время. — Поехали к Кириллу скатаемся, — сказал я. — Сейчас Лексус подгоним, — ответил Слива, вставая из-за стола. — Через пару минут выходи. — Ну да, седан-то живой. Этот джип Лексус расстреляли тогда в лесу. Его на запчасти разобрали. Ребята обещали притащить из облака такой же, но пока что-то не попадается. «Я тогда поеду пацанов своих на полигоне проверю», — сказал Туман, вставая из-за стола. «А то они там наверняка расслабились без меня». «Это точно», — улыбнулся я. «Меня позови, не забудь, как Георгиевич с переговоров вернется», — добавил Туман. «Мы же его ждем». «Ну да. Ребята, думаю, выжатые как лимоны будут. Слишком много им обсудить сегодня надо и прийти к какому-то соглашению». «Георгиевич все знает, он наши интересы будет отстаивать. Киженцы, скорее всего, к Армену поедут. Не будем их беспокоить. Завтра встретимся в любом случае».